О, ризы вечера, багряно-золотые, как ярое вино, пьяните вы меня. Отраднее души развалины седые, туманов, вестников рассветного огня. Горите же мрачней, закатные завесы, идет посланец сил, чтоб сумрак одолеть. Пусть в безднах темноты ликуют ночи бесы, отгулом вторит им орудий злая медь. Звончее топоры поют перед рассветом, от эшафота тень черней перед зарей. Одежды вечера пьянят багряным цветом, а саваны утра покоят белизной.